низкочтимая дама!» — ревел сторож в отверстие в потолке. «Эй, ты! Отзовись! Ты жива?» Снизу никто не отзывался. Как видно, я опять была не в духе и не хотела отвечать. Сердито ворча, сторож спустил корзину, вывалил ее содержимое, вынул пустую корзину обратно и удалился. На следующий день он ревел дольше и громче, но я по-прежнему не отзывалась. Он попытался рассмотреть, что делается внизу, там царила непроглядная тьма. Может, я потому была не в настроении, что моя коптилка погасла? Правда, у меня были спички, но они могли отсыреть. «Эй, ты!» — завопил сторож. «Высокочтимая дама! Я дам тебе новый светильник!» Внизу царила мертвая тишина. Сторож опорожнил корзинку и отправился за новым светильником. Он зажег его, перевязал веревками и спустил вниз. То, что он увидел в подземелье при свете коптилки, испугало его. Как вчерашние, так и сегодняшние продукты лежали нетронутыми. «Высокочтимая дама!» Встревоженный, он ревел, как раненый буйвол. «Ты что, померла?» Никто не отзывался. Сторож запаниковал. «Да откликнись же! Ваше королевское величество! Ваше преосвященство! Высокочтимая дама! Скажи что-нибудь! Обещаю тебе, что пойду на твои похороны! Не получишь больше пищи! Да скажи хотя бы, жива ты или нет!» Ответом на все эти призывы было молчание. Сторож страшно встревожился. Правда, и раньше случалось, что я не отвечала по нескольку дней, но на всякий случай он решил доложить начальству. Поставленный в известность один из сотрудников шефа не стал себя затруднять и спускаться в подвал, а сразу отбил телеграмму начальству. Шеф и сопровождающие его лица прибыли на следующий день. И шеф, полных самых мрачных предчувствий, сразу помчался вниз. «Неужели я настояла на своем и назло ему сдохла? Может, все-таки он немного переборщил с этими своими условиями?» Лежа на каменном своде, они оба со сторожем орали, ревели, кричали, угрожали и упрашивали. Никакого ответа. Шеф велел принести сильную электрическую лампочку на очень длинной проволоке, спустил ее вниз и внимательно осмотрел подземелье. Ему показалось, что там очень много земли. Как ни старался, он не мог припомнить, была ли уже там эта земля, когда меня туда посадили, или там были голые камни. А если камни, то откуда могла взяться земля? Не превратилась же я в нее в самом деле? «Не понимаю», — пробормотал он, чем доставил большое удовольствие стоящему рядом потлатому. Этому последнему здорово влетело за мой побег из Бразилии. «Так-то, ты думал, что ее легко устеречь, убедился теперь». Шеф, однако, быстро взял себя в руки, нахмурил брови, задумался, а затем коротко бросил. «Войти через дверь!» Три бугая спустились по неудобной винтовой лесенке и навалились на дверь моей темницы. Дверь даже не шелохнулась. Кооптировали четвертого, но и четвертый не помог. Трепеща от страха, они вернулись ни с чем. Самый храбрый из них доложил. «Дверь не поддается!» Ожидающий вести шеф посмотрел на них так, что им стало нехорошо. «Я сказал, войти через дверь, ведь так?» — спросил он тихо и почти ласково. Эти слова, как видно, вдохновили четырех бугаев. Понимая, что им лучше не возвращаться наверх, если они не откроют дверь, пыхтя и сопя, они так навалились на нее, что та со страшным скрежетом приоткрылась сантиметра на два. То, что они увидели в щель при свете своих фонарей, заставило их, однако, опять подняться к шефу. «Шеф!» — сказали они и приготовились отскочить на безопасное расстояние. «Шеф, за той дверью что-то странное, вроде бы каменная стена». Рука шефа дернулась за огнестрельным оружием, и бугаи кинулись в рассыпную. Начальство, однако, сдержало себя и лично отправилось посмотреть, в чем дело. В щель можно было рассмотреть камни, наваленные до самого потолка. Все это было более чем странно и очень подозрительно. Что я там устроила, черт побери? Шеф коротко бросил. «Тротил». «Башня обрушится», — осмелился возразить потлатый. «Не обрушится. Взрывать осторожно». он поднялся к себе в апартаменты, а из подземелья стали доноситься глухие взрывы. И тут его как что-то кольнуло. Оставив Потлатова у столика с напитками, шеф подошел к стене и открыл сейф. Он увидел там на полке отвратительные лохмотья и сразу все понял. «Но как она сбежала, хотел бы я знать! Как это ей удалось, 100 000 чертей?» «Прорыла подземный ход», — ни секунды не колеблясь ответил Потлатый. Шеф в бешенстве взглянул на него. «У тебя не все дома? Как она могла это сделать? Там ведь каменные стены, а она — обыкновенная женщина, а не буровой механизм!» «Она необыкновенная женщина», — пояснил Потлатый. «Она невменяемая психопатка, а такие способны на все». Прочесав местность вокруг замка, обнаружили дыру, через которую я вылезла. Удалось проникнуть и в камеру, по кусочку взорвав дверь и гору камней. Шеф пошевелил мозгами и созвал прислугу, велев им определить, чего не хватает в его гардеробе. Прислуга вылезла из кожи вон, но определила. На мои поиски ринулись полчища людей. Велено было искать труп неопределенного пола, одетый в джинсы, кеды и свитер, в темных очках. Кому-то удалось установить, что действительно похожий труп, отдаленно напоминающий женщину, ехал в тур утренним поездом. В туре официантка вокзального ресторана вспомнила, что нечто подобное сидело утром за столом и завтракала, и это все. Никто не видел, чтобы труп уезжал из тура, никто не видел его и в городе. Мой метод делать покупки оправдал себя. Итак, я добралась до тура, и тут мой след потеряли. В Таормине на каждом шагу попадались группы датских и шведских туристов, но я решила быть последовательной и выбросила из головы всякую мысль о том, чтобы через какого-нибудь датчанина переслать Алиции весточку о себе. Никаких рискованных шагов, меня нет и все. Гостиница «Минерва» стояла на горе, и вожделенный вид с балкона вдохнул в меня новую жизнь. Под балконом росла пальма, которой я питала особенно нежные чувства. Дело в том, что это была первая пальма в моей жизни. Когда я несколько лет назад в первый раз приехала в Таурмину, то сразу же в первый вечер пробралась к пальме и, убедившись, что меня никто не видит, пощупала ее. Настоящая ли она? Интенсивные усилия, направленные на регенерацию, дали блестящие результаты. Поглощаемые тоннами фрукты, море, солнце и свежий воздух совершили чудо. Я знала, что очень быстро прихожу в норму, но никогда не думала, что возможны такие темпы. За 2 недели я сбросила 15 лет, и эксгумированный труп исчез в туманной дали. Я вдруг стала пользоваться бешеным успехом, что весьма положительно сказывалось на моем общем самочувствии. Тот факт, что за мной напропалую ухаживали туземцы, еще ни о чем не говорил. Местные жители высоко держали знамя национального темперамента, автоматически приставая ко всем туристкам подряд, независимо от возраста и внешнего вида последних. Но когда один из местных поклонников, пригласив меня в ресторан, заявил, что он сам заплатит за меня, причем эти кощунственные слова он выдавил из себя с величайшим усилием, я в полной мере оценила его самоотверженность и, отказывая, тем не менее, не скрывала чувства признательности и искренней симпатии. Кроме туземцев, вокруг меня увивался один швед, будучи уверен, что тем самым убивает 2 зайцев. Второй заяц — возможность поупражняться во французском языке. Был он парень что надо, если бы не 2 недостатка. Лицо его все время лоснилось по какой-то непонятной причине, а прическа была такая, как будто его корова языком вылезла. Вышеупомянутые причины не позволяли мне ответить на его чувства. Роскошное изо дня в день безделье полностью успокоило мои расшатанные нервы. Сидя в шезлонге на солнечном пляже и наслаждаясь яркой синью моря и неба, я уже никак не могла понять, почему еще так недавно меня терзали тревоги и сомнения. Яснее ясного, что мне следовало сделать именно то, что я сделала — заняться в первую очередь своим здоровьем. Интерпол может подождать, ничего с ним не случится. Может, не следовало бы заглянуть туда. Наверняка подозрительные моменты были лишь плодом моего воображения. Но, пожалуй, лучше, что я не пошла. Вряд ли мое здоровье могло составлять предмет забот Интерпола. В перенеях лежит сокровище. и пусть лежит. Через неделю-другую вернусь в Париж и все им расскажу. Тем временем шеф наверняка потеряет мой след, ведь не всемогущ же он в самом деле. Я его явно переоценила и поддалась мании преследования. Пока меня будут искать, я уж доберусь до Варшавы, а они тут пусть сами разбираются. Хотя, с другой стороны, может, следовало бы мне самой заняться их кладом? Извлечь его и перепрятать, а потом хорошенько подумать, какое применение ему найти. Сделать благородный жест и передать его французскому правительству. Или еще более благородный – переслать в Польшу и поставить условие, чтобы его использовали на жилищное строительство. А можно и не проявлять благородство, и положить все деньги в один из швейцарских банков, хватило бы на путешествие по свету и другие мелочи. Я вылезла из чудесного темно-синего теплого супа, который зовется Ионическим морем, и улеглась на лежаке. От шведа я избавилась, убедив его пойти обедать без меня, заказала себе кофе и мороженое, и, лежа, лениво наблюдала за нырящим у скал одним из моих знакомых. Этот человек даже среди итальянцев был исключением. Его бьющих через край темперамента и энергии хватило бы на несколько 20-летних юношей, а ведь ему уже было около 50. Он ни на минуту не оставался в покое. Если не плавал, то бегал, занимался гимнастикой, греблей, помогал вытаскивать на песок лодки. Плавая, он распевал оперные арии и хохотал во всю глотку. При нем вы чувствовали себя свободными от необходимости чем-то заниматься. Он работал за всех. За 2 недели пребывания в Таормине я значительно продвинулась в итальянском языке и без труда объяснялась с этим выдающимся макаронником. Вот и сейчас, закрыв глаза и предаваясь сладкому ничего не деланию, я с удовольствием слушала доносящиеся до меня его выкрики, пение, смех и свист. Смех приблизился. Итальянец, похоже, вышел из воды. Вдруг прямо передо мной раздался крик: «Стелла ди маре!» Я замерла. Моментально улетучилось мое беззаботное спокойствие. Холодная дрожь пробежала по спине. Как парализованная, я была не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой и даже открыть глаза. «Проклятая морская звезда! Все-таки разнюхали, сволочи, нашли меня!» «Сеньорина! Морская звезда! Специально для вас!» Я осторожно открыла глаза. Море было пустое, никакой яхты. Проклятый итальянец стоял надо мной, скаля великолепные зубы, а у моих ног на гальке лежала необыкновенной красоты пурпурная морская звезда. Только тут я, наконец, пришла в себя. Наклонившись, я взяла в руки морскую звезду. Та пошевелила щупальцами, и я с отчаянным криком выронила ее на гальку. Это была огромная и необыкновенно красивая морская звезда. Но я, не испытывавшая ни малейшего страха перед жабами, мышами и крысами, ужасно боялась всего того, что извивается. Не рискуя еще раз прикоснуться к ней, я попыталась словами выразить свое огромное восхищение этим даром моря. «Вы можете съесть ее на ужин!» С энтузиазмом воскликнул итальянец, радостно бегая вокруг моего лежака. Честно говоря, я не выношу всех этих пресловутых даров моря. Не могу видеть живых угрей. Сама мысль о том, что можно съесть осьминога, вызывает у меня тошноту. А тут мне предлагают съесть эту пакость. Видимо, все эти чувства были написаны на моем лице, потому что какой-то мужчина, сидящий в шезлонге недалеко от нас, разразился смехом. Я укоризненно посмотрела на него и, не желая обидеть хорошего человека, постаралась выразить переполнявшую меня благодарность. «Ну что вы!» — возмутилась я. «Съесть такую красоту!» «Ну так засушите ее!» Немедленно внес конструктивное предложение неунывающий итальянец, от избытка энергии принимаясь еще и размахивать руками. «Положите ее на балконе, на солнце! Завтра будет готово!» «А она не выгорит?» — спросила я. Ее насыщенный пурпурный цвет просто горел на солнце. Жаль, если она побледнеет. Все сухие звезды, которые мне приходилось видеть, были какие-то бледные. «Немного, может, и побледнеет. А вы попробуйте сушить ее в тени», — посоветовал мужчина, который смеялся. «Нет, в тени нельзя, в тени не высохнет», — возразил макаронник и убежал. Я взглянула на того, кто дал совет. Передо мной сидел мужчина моей мечты. Существует тип мужчин, который мне нравится больше всего и который до сих пор не встречался на моем жизненном пути. То есть встречать-то я их встречала, но познакомиться ближе не удавалось. Даже не знаю почему. Они были в моем вкусе, а я, видимо, не в их. Что ж, о вкусах, как говорится, не спорят. И вот теперь именно такой мужчина сидел в шезлонге и с симпатией смотрел на меня. У него было красивое, загорелое, очень мужественное лицо, голубые веселые глаза и коротко стриженные светлые волосы. Ну, ясное дело, блондин. Привыкшая к тому, что у таких мужчин я не пользуюсь успехом, я не сделала попытки пококетничать, даже не бросила в его сторону долгого, завлекающего взгляда. Не следует требовать от судьбы слишком многого. Достаточно того, что он просто есть здесь. Два таких потрясения сразу — это слишком много для моих только что отремонтированных нервов. Морская звезда и мужчина моей мечты. Крик макаронника спугнул мое призрачное спокойствие, и в памяти опять возник только что пережитый кошмар. Пугающий безграничный простор Атлантики и излишне ограниченное пространство темницы, страшные океанские глубины и промозглый сумрак подземелья. Всю жизнь я любила контрасты, и вот судьба как бы в насмешку так жестко предоставила мне их в изобилии. Немного придя в себя после потрясения номер один и убедившись, что окружающая реальность ничем не напоминает пережитого кошмара, я перешла к потрясению номер два. Но тут, как назло, появился швед. Его блестящее красное лицо и глупая блаженная улыбка. Блондин моей мечты поднялся с шезлонга и пошел купаться. В этот вечер я сидела за чашкой кофе в небольшом баре над обрывом у самой балюстрады и любовалась открывающимся отсюда видом на Таурмину. Светила полная луна, золотая, какая бывает только здесь. В жизни мне довелось видеть много полных лун в разных местах земного шара, и я со всей ответственностью могу утверждать, что такой, как здесь, нет нигде. Далеко внизу время от времени тихо вздыхало море, и я вздыхала вместе с ним. Шведа я сплавила еще до ужина, потому что уже больше не могла видеть его красной лоснящейся физиономии и прилизанных волос. А сейчас почти жалела об этом. Так неестественно было сидеть здесь одной, под этой золотой луной среди пальм и кактусов. На минуту я даже пожалела, что рядом со мной нет дьявола. Вот сидел бы он тут за столиком, над своей чашкой кофе. И воображение заработало. Сначала бы он зевнул. Потом на мое замечание о луне ответил бы, что не может обернуться, чтобы посмотреть на нее, так как сжег на солнце шею, и она теперь болит. И тут же обернулся бы, чтобы посмотреть на проходившую мимо девушку. Я, как всякая женщина, ждала бы от него ласкового слова или улыбки. Он бы закрыл глаза и сделал вид, что засыпает. То есть было бы так, как было всегда и везде в последние 3 года. Потом бы во мне исподволь начали бы подниматься раздражение и злость, и выросли бы они в этом климате поистине до соответствующих размеров. Я бы разбила об его голову его чашку кофе. Впрочем, может, и не разбила бы, а продолжала сидеть, и сердце грызла бы змея, и луна бы уже не блестела, а в шуме моря слышалась бы издевка и немного сочувствия, и вообще ничего не осталось бы от очарования Таурмины. Нет, все-таки лучше, что дьявола здесь нет. Этими невеселыми размышлениями я могла позволить себе заняться теперь, когда находилась в этом чудном городе, в темнице. Я гнала прочь такие мысли. Когда же все-таки наступили изменения в наших отношениях? Да почти 3 года назад, когда он сменил работу. Денег ему захотелось. Что ж, чисто по-человечески его можно понять. Денег требовалось все больше и больше. Он хотел брать от жизни все, что можно. Тоже могу понять. Я сама никогда не испытывала склонности к аскетизму. Но с этим своим стремлением наслаждаться жизнью он явно переборщил. Он добивался своего с какой-то эгоистической жестокостью, ни с чем и ни с кем не считаясь, а уж меньше всего со мной. Меня он только использовал в своих целях, действуя при этом даже не как жестокий повелитель, что еще хоть как-то можно было вытерпеть, но как капризная примадонна, что уже было совершенно невыносимо. Интересно, таков ли он был и по отношению к своим многочисленным увлечениям? Эти последние он уже не скрывал, может, не считал нужным, а может, их просто стало так много, что уже и скрывать было нельзя. Странный он все-таки человек. В конце концов, ничего удивительного, что я ему надоела. Удивительное заключалось в том, что он не уходил от меня. Ему ничего не мешало. Детей у нас не было, женаты мы не были. Навязываться ему я бы не стала. Он, однако, оставался со мной, чужой, скучающий, злобный. Он отравлял мне жизнь, губительно действовал на мои нервы и здоровье, и мне казалось, что этот человек меня ненавидит. Не знаю за что, но именно поэтому не может со мной расстаться. 3 года уже продолжался этот ад, а я еще на что-то надеялась. Временами мне казалось, что все еще может измениться к лучшему, что я ему все-таки нужна, раз он не уходит от меня. Глядя на эту золотую луну, слушая это ласковое шепчущее море, я все вспоминала и вспоминала, и ничего приятного не могла вспомнить. «Такая женщина, как вы, не должна сидеть одна в этот чудесный вечер», произнес вдруг чей-то голос. Точно к такому выводу я только что пришла и сама. Повернув голову, я увидела того самого незнакомца с пляжа. «Хотите вы или нет, а я все равно останусь здесь», продолжал он и сел. «Такая женщина в такой вечер должна слушать комплименты. Все равно чьи. Что вы сделали с морской звездой?» «Звезда лежит на балконе и сохнет», — ответила я и добавила. «Вы можете неразборчиво представиться?» «Почему неразборчиво?» «А тогда и волк будет сыт, и овца цела. Может, вы не любите знакомиться со всеми дамами, которых встречаете на пляже? Если же вы представитесь неразборчиво, я не узнаю вашей фамилии, приличия, однако, будут соблюдены». Он рассмеялся, встал и представился. Я тоже, вспомнив в последний момент, что меня зовут Мари Гюбуа. Маникюр у меня был свежий, нос не блестел. Ветра не было, поэтому прическа моя еще не растрепалась, так что все было в порядке. Беседа текла, как горный ручеек. «Долго вы еще пробудете здесь?» — поинтересовался он, прерывая восторги по поводу природы в лунном свете. «Не знаю, неделю или две». «Надо же, как мне не повезло! Только приехал и тут же встретил вас. Очень не кстати». «Ну вот», — возмутилась я, «ведь вы собирались делать мне комплименты». «Так ведь это и есть грандиозный комплимент», — со вздохом произнес он. «Мне потребуется здесь полная свобода и ясная голова». «А я уже знаю, что вы проглотите меня целиком». «И не думаю», — решительно и неискренне запротестовала я. «Зато я думаю так», — отпарировал он. «Я еще надеялся, что вы окажетесь обычной красивой глупышкой, с которой не о чем разговаривать, а вы оказались...» «Отталкивающей интеллектуалкой, с которой можно только разговаривать», — услужливо подсказала я. Он прервал меня. «Нет, это уж слишком. Не выношу провокаций. Пошли танцевать». И мы пошли танцевать, и потом гуляли. Как известно, луна движется по небу. Поздно ночью ее лучше всего было видно из запущенного, совершенно безлюдного уголка парка, заросшего роскошной растительностью. О чудо! После стольких переживаний вновь почувствовать себя женщиной, кем я только не была в последнее время, главой семьи, государственным служащим, матерью и, наконец, самым настоящим загнанным зверем, которого преследуют охотники — и опять стать просто женщиной. А тут еще луна, море, и рядом мужчина моей мечты. Будь что будет, пусть даже завтра при свете дня он убежит от меня с криком ужаса. На следующий день я не могла определить, убегает ли он от меня с криком ужаса, поскольку его просто нигде не было видно. Может, он просто сбежал профилактически, не желая рисковать встретиться со мной при свете дня, но и это не испортило мне настроение. Надо быть благодарной судьбе и за малое. Я не только не обижалась на него, но даже и к шведу отнеслась более благосклонно и согласилась после ужина отправиться с ним в турне по местным злачным местам. Правда, это ничем хорошим не кончилось, так как швед очень быстро упился, и мне пришлось спасаться от него бегством. Не зажигая света, я вышла на балкон и долго любовалась открывающимся отсюда видом. Слева Монте-Кастелло, прямо море и скалы, справа — панорама побережья. Жаль, что нельзя было увидеть Этну. Для этого мне пришлось бы залезть на крышу. Потом я посмотрела вниз на свою подругу Пальму. Под пальмой кто-то стоял. Я испугалась, что это швед, и что он опять примется громко выражать свои чувства, разбудит всю гостиницу и соседние дома и окончательно меня скомпрометирует. Я уже готова была скрыться в комнате, как вдруг сообразила, что на виднеющихся в сумраке очертаниях головы отсутствуют последствия деятельности коровьего языка. Я присмотрелась внимательней. Это был он, блондин моей мечты. Я была тронута. Если бы еще у него был плащ на плечах, кинжал в зубах и гитара в руках. Правда, наверное, очень трудно петь, держа кинжал в зубах, но в конце концов это не важно. Пусть не поет, пусть только стоит. Сколько лет уже никто не стоял под моим окном. Впрочем, тут же подумала я, где было стоять-то? На одной из центральных улиц Варшавы? Долго в молчании стояли мы так. Он под пальмой, а я на балконе. Первой не выдержала я. Устали ноги и разболелась поясница. На минутку вошла в комнату, чтобы взять стул, и успела увидеть, как он удаляется. Несколько прозаичный финал романтической сцены. Зато на следующий день я стала объектом самых горячих чувств. Мало того, блондин настоятельно уговаривал меня поехать с ним в путешествие по Сицилии, уверяя, что без меня чудесные пейзажи потеряют все свое очарование. Я согласилась. Мы побывали и в тех местах, где я уже бывала раньше, и в совершенно новых для меня. Посетили Палермо, Катанию, Сиракузы, а Монте-Кастелло я могла бы нарисовать по памяти. Страсть к туризму, овладевшая моим спутником, вполне отвечала моим вкусам. К тому же, как приятно было чувствовать себя слабой женщиной, находящейся под защитой сильного мужчины. Непонятно, правда, что он во мне нашел, хотя взгляд в зеркало еще раз подтвердил, что Таурмина всегда хорошо сказывалась на моих внешних данных. Наша безмятежная идиллия была нарушена в самом неподходящем месте и в самый неподходящий момент. Мы находились в лазурном гроте. Сидя в качающейся лодке, я в которой уже раз смотрела и не могла насмотреться на лазурное чудо, не в силах поверить, что вижу это наяву. Потом я взглянула на Аполлона Бельведерского, сидевшего на веслах, и, поскольку всегда отличалась особой впечатлительностью при восприятии прекрасного, у меня защемило сердце. Он молчал. Кому-то надо было внести элемент поэзии, и это сделала я. «Твои глаза», — заявила я, хотя и несколько возвышенно, но совершенно искренне, «совсем как эти голубые отблески на скалах». И, будучи не в силах удержаться, добавила: «Как жаль, что ты не настоящий». Задумчиво рассматривающий лазурные воды Аполлон так резко повернулся ко мне, что лодка чуть не опрокинулась. «Что ты хочешь этим сказать?» «Осторожно, я не умею плавать!» «Ничего, я умею. Что значит не настоящий?» Я не сразу ответила. Не так-то просто было ему объяснить это. «Ну, не знаю. Ты не можешь быть настоящим, потому что никак не вписываешься в мою настоящую жизнь. Ты как хэппи-энд в фильме из жизни высшего общества. Потом на экране появляется надпись «Конец», и надо идти домой». Я тут же пожалела о сказанном, хотя это и была чистая правда. Он пристально посмотрел на меня и тихо спросил: «А какая она, это твоя настоящая жизнь?» Ну, не могла же я и в самом деле сказать ему, что моя настоящая жизнь находится очень далеко отсюда, на севере, где луна бывает серебряной, а не золотой, где море серо-зеленое и холодное. А в моем городе ходят трамваи, переполненные спешащими на работу людьми, и выстраиваются очереди за лимонами. В городе, где жизнь кипит, а 35 лет назад были одни развалины. Нет, ничего этого я не могла ему сказать и только молча смотрела на прозрачную синюю воду. «Ты мне ничего не рассказываешь о себе», — продолжал он. «Я ничего о тебе не знаю. Кто ты? Где живешь?» Мне всегда хотелось быть таинственной натурой. И вот раз в жизни получилось. И, как всегда, бывает не кстати. Проблеск здравого смысла, воплотившегося в очереди за лимонами, заставил меня воздержаться от излишней откровенности. «В гостинице Минерва», — буркнула я. «Ты не воспринимаешь меня всерьез», — не унимался он. «Я для тебя лишь курортное развлечение. Вот уедем отсюда, и я тебя потеряю. Мне же хочется быть с тобой всегда, в твоей настоящей жизни. Ты куда отсюда поедешь?» «В Париж?» — брякнула я, не подумав. «Так поехали вместе. У меня есть возможность поселиться в Париже». Голова моя пошла кругом. Ничего удивительного. Предсказание гадалки делало свое, сицилийский антураж делал свое, блондин делал свое. Одна я ничего не делала, пассивно поддаваясь их влиянию. Я представила себе, какую чудесную жизнь могла бы вести, окруженная его любовью и заботой, в шиншилловой накидке и в бриллиантовом колье, разъезжающая по лучшим курортам мира. В довершении картины тут и там начали поблескивать пиренейские алмазы. Где-то возникла робкая мысль, что неплохо было бы подобраться к ним с его помощью. Мы сидели на бетонном парапете волнореза в Сиракузах. Комплекс неполноценности, развившийся во мне благодаря стараниям дьявола, исчез совершенно. Как хорошо, что рядом блондин моей мечты. Как хорошо, что я могу любоваться черными нагромождениями лавы по берегам моря, извергавшейся из Этны более 6000 лет назад. Как хорошо, что у меня перед глазами тот самый вид, который предстал перед древними греками, некогда впервые высадившимися на этом берегу. Древность всегда меня чрезвычайно привлекала. В своих размышлениях я добралась до древних инков и майя и уже подумывала, что неплохо было бы поближе ознакомиться с памятниками их культуры, как вдруг мои размышления были прерваны замечанием блондина. «Мне придется уехать на 2-3 дня. Из-за тебя я совсем забросил свои обязанности». «Какие обязанности?» Рассеянно поинтересовалась я, все еще не в силах оторваться от древних индейцев. «Знаешь, дурацкая история, так и быть, я скажу тебе. Но учти, что это тайна. Я должен найти одну бабу». «Что?» «Бабу одну найти, шеф приказал». Эти слова обрушились на меня, как гром с ясного неба. Молния ударила в черные нагромождения лавы у моих ног. «Какую бабу?» Прерывающимся голосом спросила я, изо всех сил стараясь не выдать охватившей меня паники. «А, одну кошмарную бабу. Я ее сам не видел. Знаю, что она страшная, как труп, худая и бледная, лет 50 на вид, хотя на самом деле моложе. У нее должны быть ужасные руки и очень много денег». Как много все-таки в состоянии вынести человек. Сколько раз мне грозила опасность задохнуться от волнения, и ничего, живу... С трудом удержавшись от желания внести коррективы в свой портрет, я спросила как можно невиннее. «И зачем же ты ищешь такое страшилище?» «Уверяю тебя не по собственному желанию. Эта женщина обокрала моего шефа на огромную сумму, и надо найти ее вместе с деньгами». «Подумать только! Я собиралась рассказать ему о сокровище в Пиренеях, и вдруг бы в Париже он привел меня на банкет к шефу!» Он же тем временем продолжал. «Знаешь, хочу тебе признаться. Сначала я думал, что это ты, но ты слишком молода». Я закурила, чтобы дать себе время собраться с мыслями. Интересно, что бы я в данном случае сказала, если бы это была не я? Наверняка возмутилась бы, что ее приняли за такое чудовище. «Как тебе такое могло прийти в голову? Почему ты решил, что это я?» «Морская звезда», — был ответ. «При чем здесь морская звезда?» «Я наблюдал за тобой, когда итальянец бросил тебе звезду и крикнул: „Стелла Ди Маре“. Ты испугалась и посмотрела на море. Будь на твоем месте та женщина, она поступила бы точно так же. Почему ты испугалась?» «За неизвестных баб не отвечаю. Итальянец бросил мне под ноги такую холодную мокрую пакость. Любой на моем месте испугался бы. Это еще не причина принимать меня за полинялого монстра». «К тому же ты на нее похожа», — упрямо продолжал он, явно не придавая серьезного значения своим словам. «Она тоже блондинка с черными глазами, хотя, скорее всего, теперь она седая». «Может, крашеная?» — неизвестно зачем вставила я. Все во мне клокотало. Любовь, чтоб ей! Хорошо еще, что все произошло в Сиракузах. Если бы такое несчастье случилось, например, в Казимировке, это не было бы так романтично. Хотя, с другой стороны, для араба, например, Казимировка — это невероятная экзотика. Я уже не слушала, что он мне говорил. Нужно было что-то срочно решать, а в голове не было ни одной мысли, кроме того несчастного араба, посреди рынка в Казимировке. Когда мы возвращались в Таурмину, у меня не осталось сомнений, что судьба нанесла мне тяжелый и незаслуженный удар.

— вскричала я. «Только, пожалуйста, через Копенгаген! Мне надо забрать вещи!» «Вас ищет вся полиция! Лучше всего, если вы будете с ними разговаривать тут, у нас. Какая-то подозрительная история. А паспорт получите завтра утром». Я сказала, что он совершенно прав, и распрощалась с ним. Потом отправилась по магазинам. По моим подсчетам, в моем распоряжении было как минимум 1,5 дня. До вечера меня будут искать в Таурмине, ведь мои вещи остались в гостинице. Потом начнут искать в Париже. На это у них уйдет несколько часов. Так что, возможно, в моем распоряжении даже и 2 дня. Но лучше не рисковать. Поздно вечером я села в ту же самую белую ланчу на площади Республики. Я могла позволить себе ходить без парика и темных очков и какое-то время не бояться. «Просто невероятно, как может меняться женщина», — заметил мой друг. «Отсюда выехала измученная старая баба, а вернулась красивая молодая девушка». «Послушай, я сейчас выгляжу нормально?» «Вполне. Если не считать того, что ненормально молода, а что?» «Боюсь, что со мной не все в порядке. Мне все вокруг кажется подозрительным. Я никому не верю, даже полиции. Впрочем, полиции особенно. Того и гляди, не смогу ходить, как люди, и начну красться вдоль стен на четвереньках. Глупо, правда?» Мы, не торопясь, ехали по пустынным улицам в направлении Винсенского леса. Я его особенно любила, так как там обычно проходили рысистые бега. Мой друг задумчиво смотрел прямо перед собой. «Не знаю, глупо ли. С тобой еще что-то приключилось?» «А как же? Послушай, ты не мог бы заплатить за меня по счету в гостинице «Минерва» в Таурмине?» «Ты что, сбежала, не заплатив?» «Я оставлю тебе деньги». «Можешь оставить их себе, конечно, заплачу. Но что ты еще натворила?» «Сама не знаю. Все у меня перепуталось. Сюда я бежала в панике. Потом в Сицилии пришла в себя и удивлялась, чего это я так боялась. Климат, что ли, так действует? Знаешь, это сладкое ничего не делание. Потом выяснилось, что бояться мне все же следует, ну и я опять начала. А в общем и целом у меня уже нет сил, и я не вижу никакого выхода». «А все из-за того, что ты слишком много знаешь?» «Вот именно. Меня разыскивают, чтобы вытянуть это из меня, а потом пристукнуть. Вот так-то». Он кивнул головой. Некоторое время мы молчали. «Пожалуй, на твоем месте я бы тоже никому не верил». Наконец, решительно проговорил он. «Помни только одно, на меня можешь положиться. Не было этих 7 лет. Вареники с солью мы ели вчера». Я смотрела на пустую мостовую, на темные деревья вдоль улицы, на мужчину за рулем, и больше всего на свете мне хотелось остановить время. В моей памяти ожило чудесное прошлое, и я подхватила мечтательно и нежно. «Вчера мы носили с тобой уголь из подвала. И вчера улетал самолет из варшавского аэропорта Окенчи. Как жаль, что я не могу провести в твоей машине несколько ближайших лет жизни». «Жаль, что не можешь», — согласился он. «Знаешь, постарайся быть осторожной. Я не люблю видеть знакомые фамилии на надгробных памятниках». Рано утром на следующий день я получила продленный паспорт. Договорилась, что приду на беседу с представителями полиции и отправилась в датское посольство. На всякий случай я зашла по дороге узнать о возможности получить немецкую транзитную визу и, прождав 15 минут, получила ее. У датского посольства меня ожидала неприятность. Может быть, этот человек шел за мной давно, только я его не замечала. Увидела я его тогда, когда кто-то открыл передо мной стеклянную дверь посольства, и этот человек отразился в стекле. Причем отражение было очень четкое. Было ясно видно, как он переводил взгляд с меня на что-то, что держал в руке, как будто сравнивал меня с фотографией. Этого оказалось достаточно, и я тут же круто изменила свои планы. В датском посольстве знали обо мне. Я сообщила им свой настоящий адрес, согласилась побеседовать с полицией и получила согласие на продление визы. И все это за несколько минут. Из посольства я отправилась прямиком в автосалон, недолго думая, купила последнюю модель Ягуара бежевого цвета, оформила за полчаса его регистрацию и выехала в город уже на своей машине.